3,5 месяца спустя. Ночь. Сырая холодная камера. Ее центр кое-как вырывает из мрака тускло светящая лампочка, болтающаяся на толстом проводе. В углу стоит ржавое, накрытое газетой ведро. У стен грязные койки с храпящими на них людьми. Знакомых среди них было мало. Сержант из второй роты, снявший с формы имперского орла и споровший знаки различия при выходе из окружения, дрыхнет у дверей. Его время придет еще не скоро, не то что наше. Чуть дальше трясется от холода, бледный, с переломанными пальцами, рядовой зерк из моего отделения. Новобранец, мелкий вор. Самое большое приключение в его жизни – спёртая из магазина бутылка с вином. Пальцы ему ломали на совесть, на всех четырех конечностях, да и зубов поубавили. Да только он так и ни слова не сказал. Ни на кого из нас вину переложить не попытался. Честь ему за это и хвала. Ну и лежащий на драном матрасе у запотевшего, перекрытого решеткой окна человек, закутавшийся в драный брезентовый плащ и намотавший вокруг горла смешной серый шар с темно-красными полосками, у которого на лице ни одного живого места не осталось. Это я. Лежу, смотрю в потолок, покрытый следами от сапог. Мух, видать, давили. Стараюсь особо резко не шевелиться, ибо боль такая, что даже описать сложно. Ломит в спине, режет в горле. Про мою перемазанную кровью рожу, превращенную в один сплошной синяк, еле открывающиеся опухшие глаза, я вообще молчу. Из соседней камеры доносится нестройный хор моих бойцов, распевающих знаменитую «Не плачь по мне, святая Тара», чисто для того, чтобы позлить охрану. Песенка и в оригинале содержит в себе все мыслимые нарушения устава, начиная с нелестных высказываний в адрес вышестоящих и заканчивая мыслями о поражении и сомнениями в мощи имперского оружия. А уж тот ее вариант, который пользуется у нас, и подавно. Особенно хорошо ей комиссаров травить, как один звереют и руками кобуру лапают. Допивать до конца, правда, по понятным причинам не у всех получается. Лежу себе и размышляю. Тоже змей их там громче всех орет. Ставлю на капрала Штыря, моего заместителя, бросившего в окопе аж 3 пулемета. То, что без патронов и с раскаленными стволами, всем плевать. Главное, конечно, сам факт разбазаривания ценного имперского имущества. А по факту полагается все то же, что и мне за убийство старшего по званию. Прогуляться до стеночки. В моем случае всем точно так же плевать, что наш взводный мало того, что свалить решил, да еще и комиссара убить попытался. А до этого оглашал окрестности воплями, что удержать позиции в принципе невозможно. Ну, для лейтенанта того действительно было невозможно. А мы вот справились. Даже его хладный труп в дело пошел. Заткнули им дыру в баррикаде. Звон ключей, скрип засобов. Что-то рановато они. Нам же еще аж целых 5 часов жизни осталось. Не терпится им там, что ли? Или бессонница, вызванная звуковым сопровождением? Неужели им наш концерт без заявок не понравился? Дверь открылась. Я чуть повернул голову, разглядел вставших у дверей дуболомов с лазганами. Потом, кряхтя, в камеру влезло пузо. Вслед за ними оказался и его обладатель с болтающейся на шее золотой аквилой. «Помолимся, дети мои!» — басит он. «Отлезь, святоша!» — ворчит, просыпаясь, сержант. «Ну что вы за уроды!» — вторит ему зерк. «Хоть перед смертью выспаться дайте!» «Тебя вчера мало было?» — кричит охранник из коридора. «Хочешь? Еще добавим!» Священник обходит камеру, спотыкается в темноте о стоящее в углу ведро. Подружный хохот выскакивает прочь, посылая проклятие. Я тоже смеюсь, несмотря на дикую боль в перебинтованной груди. Дверь захлапывается. Вновь скрипят засовы. Камера засыпает.